Глава 6. Я влетел в кабинет Окабы Акеры. Меньше всего ожидал, что после столь тяжелого ночного дежурства произойдет еще и это. Неужели вирус уже начал распространяться? Так и думал, что все это было лишь затишьем перед бурей. «Закройте дверь, Кацураги-сан», — попросил Окабы. «И садитесь. У нас мало времени. Нам нужно выезжать уже через 10 минут». «Выезжать? Куда?» — запирая дверь, спросил я. «Проверьте сообщение в чате группы 12, а я пока свяжусь с инфекционистами из Центральной больницы Токио», — поспешно предложил Окаба Акера. Пока мой коллега набирал номер, я уже пролистал чат и обнаружил оповещения, которые не мог увидеть из-за операции, которой посвятил почти всю ночь. Как оказалось, новые вспышки Фебрис-12 были обнаружены сразу в 3 местах — в Канаде, Мексике и Японии. Эдвард Шеппард и Мэтью Родригес займутся разбором ситуации в своих регионах. А мне придется взять на себя Токио. Не знаю, уместно ли вообще говорить в этой ситуации о везении, но все же хорошо, что вспышка произошла именно здесь, а не в другом конце, подконтрольной мне Азии. В чате утверждают, что несколько человек обнаружили осколки метеоритов, после чего у них появились первые симптомы. Особенно тяжело ситуация обстоит в Мексике. Там, судя по количеству контактов, заразилось человек 5, не меньше. В Канаде и Японии ситуация спокойнее, всего 1 человек. Возможно, что в Канаде вирусу тяжело распространяться из-за низких температур, хотя, если учесть, что изначально его обнаружили в Гренландии, вероятно, устойчивость к температурам он уже приобретает. Однако, судя по полученной мной информации, в Японии ситуация другая. Кусок метеорита нашел какой-то одинокий фермер, который тут же сообщил об этом в полицию, а от них об этом тут же узнали специальные службы и ВОЗ. Поэтому за мужчиной моментально приехала переездная станция для изоляции инфекционных пациентов. Повезло, что за это время он не успел проконтактировать ни с кем. Даже в полицию обратился по телефону. А ведь о вирусе он знать не мог. Прямо-таки судьба, не иначе. «У пациента уже появились первые симптомы», — сказал Окабы Акера, закончив разговор с инфекционистом из центральной больницы. «До нашего прибытия его из машины никуда переводить не станут. Осматривать будем прямо там, на месте. А дальше уже будем решать, как и куда его изолировать». «Нам придется объяснить причину своего отбытия, Акихибасан. Главный врач может так просто нас с приемов не отпустить», — подметил я. «Насчет этого переживать не стоит. Министерство уже передало ему информацию, что нас с вами сегодня на работе не будет. Однако, разумеется, основную причину ему никто не объяснял. Мы ведь подписали договор о неразглашении, помните?» «Помню», — кивнул я. «Тогда сейчас же выдвигаемся. Чем быстрее мы осмотрим пациента, тем лучше и...» «Точно! Есть еще 1 человек, который может нам помочь. Окабы-сан, спускайтесь к машине. Я пока наберу еще 1 человека из команды 12. Он сейчас в Токио. Думаю, имеет смысл взять его с собой». «Еще один?» — удивился инфекционист. «А он тут откуда взялся?» «Переехал к нам из Австралии. Долгая история, но его помощь будет очень кстати. Он тоже инфекционист, как и вы», — объяснил я и набрал номер Купера Уайта. Затем коротко пояснил ему, как обстоят дела. Он сказал, что прибудет к центральной больнице через 30 минут. Возможно, окажется там даже быстрее нас с Окабы. «Отлично. В такой команде у нас шансы возрастают во много раз по сравнению с коллегами из других стран. Возможно, нам удастся что-то выяснить, определить, как работает вирус, и найти его слабые места. Тем более теперь у меня есть молекулярный анализ, и я эту маленькую сволочь могу разглядеть со всех сторон. Теперь Фебрис-12 не сможет от меня укрыться». «Кацураги-сан, куда вы?» — позвал меня Дайго-рен, когда я спускался в регистратуру. «У меня возникли срочные дела, Дайго-сан. Нам с Купером-сан придется сделать кое-что. Начальство уже в курсе, что меня не будет», — сказал я. «Это уже входит в какую-то нездоровую традицию, но вам опять придется меня подменить». «Подождите», — прошептал он. «Куда вы едете с Купером Уайтом? Это ведь непростое совпадение, верно? Вы собираетесь что-то провернуть с помощью лекарских навыков, да? Пожалуйста, возьмите меня с собой». Проклятие. Он ведь не понимает, на что подписывается. Я бы с радостью взял Дайго-рена, но рассказывать ему о ситуации с Фибрис-12 не имею права, ведь он в нашей команде не состоит. Поймите правильно, Дайгу-сан, я сильно ограничен в плане разглашения информации. Лучше не задавайте лишних вопросов. Когда-нибудь, возможно, вы узнаете. — Вы мне не доверяете, Кацураги-сан, — расстроился он. — Вот ведь уперся. — Доверяю, как и всем членам своего ордена. Но это дело особое, о нем никому знать нельзя. Поэтому, если будут спрашивать, скажите, что я уехал на конференцию. Соврите что угодно, а лучше уйдите от темы. Я ведь могу на вас положиться, Дайгу-сан? — Да, — уверенно кивнул он. Дошло, наконец, что я не из банальной прихоти пытаюсь избавиться от его компании. Дайгу помчался на прием, а я вышел к парковке, откуда мы тут же направились в центральную больницу Токио. К месту осмотра пациента мы с Окабы прибыли одновременно с Купером Уайтом. Инфекционист гнал чуть ли не на красный свет. Хотя что-то мне подсказывает, что даже полиция не смогла бы нас остановить, поскольку все службы по всему миру проинформированы о том, что препятствовать членам нашей группы нельзя. «Уайт Купер!» Австралиец поклонился Окабе. Я заметил, что он поменял имя и фамилию местами, как это обычно делается в Японии. «Окабе Акира», — ответил мой коллега. «Рад знакомству. Мне сообщили, что машина с пациентом стоит на задней парковке за больницей. Быстро переодеваемся в защитные костюмы в местном инфекционном отделении и сразу же рванем туда». Больше мы не обмолвились ни словом. Все были напряжены из-за произошедшей ситуации. Однако я чувствовал небольшое облегчение, осознав, как вовремя перевез родителей в город. Ведь заболевшим был фермер, который совершенно случайно набрел на осколок метеорита. Страшно даже представить, что произошло бы, если бы отец, к примеру, на рыбалке, наткнулся на точно такой же камень. А зная его нелюбовь к любым телефонным звонкам, об этом бы не узнал никто. Ни полиция, ни ВОЗ. В таком случае мои родители могли бы погибнуть, а с ними и вся деревня. Переодевшись в защитные костюмы, мы прошли к массивному передвижному комплексу, в котором и находился наш пациент. Снаружи машину охраняли двое мужчин. По виду сложно сказать, из какой они организации, но факт остается фактом. Они вооружены. Хорошо, что организаторы нашего проекта позаботились о такой защите. Даже на парковке больницы может случиться какая-нибудь глупость. К примеру, санитары перепутают машину и решат отмыть изнутри конкретно этот комплекс. И это самый банальный вариант. После произошедшего с Томимурой Ичиро не могу исключать, что и террористы могут воспользоваться такой ситуацией, чтобы распространить вирус. Мы показали охранникам наши пропуска. Купера пропустили не сразу, но все же удостоверились, что он тоже относится к нашей команде. Уже внутри комплекса, за герметичными дверьми, мы встретились с самим пациентом. К счастью, пока что он выглядел весьма неплохо. Не стану скрывать, я опасался, что увижу полутруп со стремительно нарастающей дыхательной недостаточностью. Однако мужчина даже не лежал. Он спокойно сидел на кушетке, ожидая, когда его осмотрят врачи. «Ах, ну наконец-то!» — обрадовался он, увидев нашу троицу. Он поднялся, поклонился, а затем произнес. «Уважаемые, пожалуйста, отпустите меня домой. Кроме меня скотину кормить некому. Я, правда, себя хорошо чувствую. Нет никакого смысла так внимательно относиться к моей персоне». «Как вас зовут?» — проигнорировав его слова, спросил я. «Дайске Рётаро», — представился он. «А что?» «Расскажите поподробнее, как себя чувствуете в данный момент, Дайск-сан?» — спросил я, а затем жестом показал Куперу Уайту, чтобы приступал к осмотру анализам. «Черт, а ведь мы даже не можем толком с ним обсудить пациента из-за того, что здесь присутствует Окабе Акира. О вирусе-то ему прекрасно известно, а вот о наших способностях нет. Если мы сейчас ни с того ни с сего начнем разговаривать насчет состояния легких больного, Окабе точно что-то заподозрит или сочтет нас сумасшедшими. Пациента-то можно обмануть, тем более сельского человека. Он не будет вдаваться в подробности. А вот матерого инфекциониста мы явно сильно удивим своими разговорами. Хотя у меня уже есть идея, как нам временно избавиться от Окабе. Но для начала все вместе послушаем жалобы пациента». Да я даже не кашляю, понимаете? Симптомов никаких и нет толком. Ну, один раз вырвало, сыпь появилась на спине, больше никаких проявлений», — сказал он. Либо у него легкая форма, либо развитие инфекции только началось. Не исключено, что могут существовать люди с высокой резистентностью к этому вирусу. Но это очень маловероятно, если учесть, что из пациентов, которые впервые столкнулись с Febris-12 в Гренландии, не выжил никто. «Кацураги-сан, у меня есть предположение», — произнес Купер Уайт, опасливо озираясь на Окабе Акеру, который тем временем изучал ярко-красные высыпания на спине Дайски Рётору. «Пора использовать мой главный козырь». «Окабе-сан», — позвал коллегу я. «Никогда такого не видел», — завороженно бубнил себе под нос инфекционист. «Много разных сыпей повидал, но таких неровных форм еще ни разу не...» «Окабе-сан», — чуть громче повторил я. «Да-да, что такое?» — вздрогнул он. «Я просто увлекся осмотром сыпи». «Окабе-сан, к сожалению, вынужден попросить вас временно покинуть машину», — сказал я. «Нам с Уайтом нужно кое-что обсудить». «Не понял», — нахмурился он. «Но ведь мы же из одной команды». «У нас есть дополнительные пункты, которые мы, к сожалению, разглашать не можем. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду», — твердо сказал я. Окабе тут же кивнул. Это был очень весомый аргумент. Он понимал, что у финалистов Олимпиады могут быть дополнительные привилегии и тайны. Однако я ему в каком-то смысле даже не солгал, ведь мы с Купером действительно не можем разглашать факт наличия у нас лекарской магии. Просто потому, что нам это запрещает делать глава Ордена, то есть я. «Что думаете, Куперсан?» — тихо спросил коллегу я. «Увидеть сам вирус я не могу, но по косвенным признакам скажу, что количество вирусов в крови только нарастает, это начало. Пока что организм реагирует легко, но очень скоро компенсаторные механизмы сломаются», — прошептал он. «Проклятие!» — выругался я. «Дайте мне пару минут. Отвлеките пациента, а я попробую осмотреть сам вирус». Купер тут же подключился к беседе с пациентом, а я активировал молекулярный анализ и принялся искать главного виновника потенциальной пандемии. И очень быстро его нашел. Я одновременно испытал восторг и ужас. С одной стороны, меня сильно обрадовал тот факт, что я без труда смог обнаружить вирус с новыми способностями. Но с другой, меня поразила изменчивость Febris-12. Структура вируса менялась на глазах. У него то исчезали, то появлялись новые антигены. Теперь понятно, почему с ним не может справиться ни один препарат. Чисто теоретически можно вкачать в пациента сразу все существующие на планете разновидности противовирусных, чтобы ударить сразу по всем антигенам и оболочкам микроорганизма. Вот только в такой ситуации быстрее умрет сам пациент, а уже только потом вирус. И не факт, что сработает. Однако я все еще могу воспользоваться своей силой. Попробую разом стереть все вирусные агенты. Первым делом я заставил рассосаться все высыпания, в которых мог содержаться вирус. Очень часто бактерии и вирусы скапливаются в таких пузырьках, а затем передаются контактным путем. «Ай, что-то чешется», — прошептал Дайски Рётору. «Так и должно быть», — уверил его я. «При осмотре мы смазали вам спину специальным гелем. Сейчас сыпь пропадет». И сыпь действительно начала пропадать. И тогда я дал ударную дозу лекарской магии, пока еще Febris-12 не успел осознать, что случилось с организмом его носителя. Я дал команду убить все вирусные агенты. И ужаснулся, когда понял, что практически потерял всю свою магию. Купер Уайт быстро сориентировался и чисто интуитивно передал мне часть своих сил. И оказалось, что мне как раз не хватило буквально нескольких процентов, чтобы дожать Febris-12. Все. Я стер его. Потратил на это абсолютно всю свою магию, но все же стер. Вот только это совсем не хорошие новости. Это лишь говорит о том, что если вирус начнет распространяться, наша группа лекарей не сможет с этим ничего сделать. Для лечения одного пациента на раннем этапе заболевания требуется один я и половина Купера. А если переводить счет на других лекарей, то, скорее всего, получится шестеро эсеев Масаши и 10 дайгоренов. На одного человека. Это фактически нереально. «Что скажете, Кацураги-сан?» — спросил Купер Уайт. Я взглянул на пациента и произнес. «Дайск-сан, понимаю, что вам трудно на это согласиться, но я обязан вас изолировать хотя бы на 10 дней». Пришлось занять еще немного энергии у Купера и воспользоваться харизмой. Ведь мы не имеем права насильно задерживать пациента. Есть некоторые тонкости в законах, с которыми я не хочу иметь дело. Лучше заставлю его полежать немного в больнице с помощью магии. А зачем, очевидно. Есть риск, что хотя бы один единственный элемент вируса все-таки выжил, и тогда он начнет создавать иммунитет против лекарской магии. А если такой вирус начнет распространяться, то всему миру гарантированно настанет конец. Пусть лучше побудет 1,5 недели в изоляторе. Дайске пришлось со мной согласиться. Когда я вышел из машины, Окабе Акира выглядел немного расстроенным из-за того, что ему не удалось подробно осмотреть пациента. Но я объяснил ему, что это было необходимо. В итоге Дайске перевели в особую палату в Ямамото Фарм под строгое наблюдение Окабе Акиры и мое наблюдение. Мы с коллегами переоделись, Купер Уайт уехал домой, предварительно договорившись со мной, что все произошедшее мы позже обсудим лично. Я же, осознав, что рабочий день еще не закончен, решил вернуться и помочь Дайгурену и Кучкиакиме. Хотя бы не магией, а своими знаниями. Потому что магию я истратил до нуля. Надо бы аккуратнее взаимодействовать с Фибрис-12. Иначе снова произойдет раскол моего внутреннего сосуда. И придется опять искать способ восстановить его через посещение буддийских храмов. «Все, Кацураги-сан», — сказал Окабе, остановив машину около нашей клиники. «Вы идите на прием, а я отправлю отчет в ВОЗ. Хотя, подозреваю, они будут ждать от вас личный отчет». «Напишите, что я взял инициативу на себя и осматривал пациента самостоятельно. После приема я пришлю им все данные», — попросил я и покинул машину. Придется еще придумать, как оправдать исчезновение симптомов у Дайской Рётору. Но в конце концов, не мог же я оставить его страдать от Фибрис-12 исключительно в целях эксперимента. «Кацураги-сан!» — крикнул Дайгурен из кабинета экстренной помощи. «Рад, что вы вернулись. Пройдите сюда, у нас тут проблема». Я уже у стойки регистратуры заметил нечто странное. У пациента, которого осматривал Дайго, было что-то не так с брюками. Черт подери, да у этого старика явные проблемы. «Что тут происходит?» — удивленно спросил я. «Этот мужчина...» — протянул Дайго. «Как бы это помягче. Это я виновата», — встряла в разговор девушка, которая сидела рядом с пожилым пациентом. «Он из-за меня Виагра перепил». «О-о-о! Вот теперь мне все понятно. Только, похоже, они не подозревают, как Виагра может влиять на организм в целом. Госпитализируем срочно», — велел я.